Глава вторая. Нехило его торкнуло, думал я, выходя из храма. Внутри меня сидело большое сомнение в правдивости его слов. Никак не мог сразу принять на веру все эти откровения о древних богках и архилече Господи. И о своей пропащей душе тоже, кстати. Но это уже второй странный житель мира за последние двое суток. Да и о третьем или первым, тут как посмотреть. Настораживающая тенденция. Следом мысли перепрыгнули на размышления. Смогу осилить стройку или как? И дело, к сожалению, не в деньгах. С этим особых проблем в настоящее время нет. Для закладки отдельного храма в честь того или иного божества необходимо наличие алтаря, наподобие того, что я разрушил в Эмилоне, в пагоде, посвященной Шэню Джукуй. И где его брать, самая большая загадка игры, все больше становящейся похожей на жизнь. Сел в первой приглянувшейся тульской кафешке на улице под зонтиком, рассеянно что-то заказал, переваривая беседу со Сваром. Так вот почему религии никогда не смогут мирно ужиться. За ценные ресурсы всегда идет ожесточенная война, первый вывод. Отсюда крестовые походы, попытки католиков огнем и мечом перекрестить Русь, священная война мусульман против неверных. Лишь Русь православная ни на кого не лезет. Может быть, Господь опасается, ведь возможности у него явно меньше, чем у божеств. Второй вывод делаю на основе данных из крови сатаны о разделе религий. Чтобы ослабить врагов, Люцифер начал вносить смуту в верование Бога и Господа. Отсюда появились протестанты и староверы. В ответ ислам также попытались расколоть. Не столь удачно, как с католиками, но все же сунниты и шииты с радостью режут друг друга из-за несущественных, но крайне важных различий в вопросах религии. Читал я как-то выжимку сравнения течений. Правда, уже не помню точно. Да и сами люди стараются. Создают секты имени себя. Мормоны, свидетели Иеговы, Аум Синрикё и тому подобные, менее известные. Кстати, к сектам с небольшой натяжкой вполне можно отнести и многие протестантские церкви, насчитывающие миллионы последователей. Кому они все молятся? Третий неприятный вывод. Мне со Сваром не совсем по пути. Точнее, по пути лишь до момента решения вопроса с сатаной. Надо попробовать поискать другие варианты. Вдруг что получится без бога, возомнившего себя древним? Уж если нет, то нет. Постараюсь построить храм в обмен на помощь. И последнее. Нынешнее православие не совсем то, что было раньше. Оно модернизировано в результате реформ Никона. Те христиане, что придерживаются старого обычая, обозваны староверами. Выходит, существующее православие – ересь? Вспомнился еще один момент из какой-то религиозной статьи. Многие верят, что на правом плече у нас сидит ангел, а на левом – бес. Осеняя себя крестным знамением, православные крестятся справа налево, перебрасывая ангела с правого плеча на левое, дабы он вступил в борьбу с бесом и победил его. Соответственно, католики, которые крестятся слева направо, перекидывают беса на ангела. Информационная война на почве религий, усмехаюсь я. Ладно, засиделся я тут, пора обратно в Армин. Ух, как погода резко поменялась. Хлынул летний проливной дождь. Небольшое чувство ностальгии. Вы убиты игроком Тыц-Тыц. Клан Резкие, 126 уровень. Вы перемещены на точку привязки. Вы потеряли 39 742 единицы опыта. На вас наложено 4-часовое посмертное проклятие. Все характеристики минус 50% от нормы. Скорость набора опыта минус 50% при каждой повторной смерти в течение этого времени потеря очков опыта увеличивается в 2 раза. Оказываюсь на месте гибели странного архидьявола, где сделал точку привязки, да так и оставил. Безалаберность. Скала? Оглядываюсь по сторонам. Нет, точно, это место. Вот там игроки донаторов погибли. Мы вот там были. Откуда скала? Да и выглядит она здесь чужеродно, из другого пейзажа в попыхах воткнули. История? Да-да, 2 раза, или даже 3. Пытаюсь вспомнить надпись, что смахнул, почти не читая. Игрока, подкараулившего и убившего меня во время дождя, не запомнил. Жаль. А вот его клан Резкие врезался в глаза. Точка поиска имеется. Хорошие новости, как ни странно, в этом происшествии тоже есть. Игровые системные сообщения мне показываются. Форум «Клан Резкие». Одно из подразделений донаторов, где прокачиваются новые игроки. Замка в собственности нет, зато он есть у хозяев этих шавок. На меня вдруг нашла такая злость. Сами позорно слились, а теперь требуют незаслуженное. Натуральный рэкет. Прыжок в ад. Вызываю сатану. Ох, вы у меня поплачете. Горькими слезами. Будете проклинать тот день, когда решили связаться со мной. Потихоньку накручиваю себя. Абонент до сих пор не абонент. Сатана обиделся? Наверное. Это мелковато для такой натуры. Решил проучить меня? Да, это больше похоже на правду. Он ведь знает, что его услуга нужна чаще всего экстренно, и таким образом дает мне понять, что он у меня далеко не на побегушках. Вся моя власть над ним эфемерна. А с учетом обстоятельств, открывшихся буквально 15 минут назад, совершенно непонятно, у кого из нас она реальнее. Прождал полчаса, час, еще 15 минут. Последние 5 минут – никого. Трезво глядя на ситуацию, против кланов я в одиночку полный ноль. С родом и братством еще кое-что представляю, но в условиях правил этой игры войны мне не выиграть. Против нас бессмертный противник. Так и не добившись аудиенции, в расстроенных чувствах полетел в Армин. «Нет, наши люди его не наблюдают». Глава и единоличный хозяин клана «Неумолимая расправа» со смешным ником ABCDEFAC общался с красавчиком по внутриигровому чату. После смерти он мог улететь куда угодно, на свое место привязки, либо вообще выйти из игры. Как только он появится в нашем поле зрения, вы сразу же узнаете об этом, гарантирую. Хорошо. Очень надеюсь на вас. До связи. Все контакты наших людей у вас есть. Да, конечно, до связи. Красавчик был не очень доволен. 13-го убили, но не передали послание. Игрок из младшего клана заволновался, первый раз убивал в городе. Приданные ему люди на всякий случай дежурили на ближайшем круге воскрешения, но там объект не появился, сразу улетел на место привязки и пропал из вида. Эх, почему здесь не как в других играх с местами респа? Рейд-лидер задал сам себе риторический вопрос, который многие игроки задавали в прошлом и будут неоднократно задавать в будущем. «Гвардия! Боевой выход!» Отдаю распоряжение их главе Майали. Примечание автора. Сам уже иногда путаюсь в именах персонажей. «Раз не могу нанести сокрушительный удар по заказчикам, отобью охоту на охоту у исполнителей. В эту игру можно играть вдвоем. Устрою на пришедших за мной засаду. Портируемся в лес столичного региона Царьграда. Чтобы было удобнее моим преследователям, выбрал место неподалеку от приемного камня. Расположились, сзади, с боков огородили себя колючками и затаились. Придут? По идее, должны. Тактика тотального террора для сговорчивости клиента заставляет действовать напористо. Прошло минут 20. Появились первые ростки сомнений. Почему я решил, что они могут найти меня везде? Поверил их словам? Вдруг они могут находить меня только в людных местах? Блин. Ничего не понятно. И самая главная непонятка, как они вообще меня находят. Я ведь тщательно штудировал этот вопрос на форуме. Системы поиска в игре нет. Нашли уязвимости, втихую пользуются. Хрен знает, честно говоря. Такс, а если на меня опять повесили следящий амулет или метку? В таком случае вопрос, когда успели. К тому же Свар ничего не заметил, когда я был у него. Этот вариант крайне маловероятен. На тактической карте неожиданно вспыхнули значки. Передовой дозор посадил в прямой видимости портального камня. Довольно большая группа трупов, 40-45. Уверенно направилась в нашу сторону. Есть, скорее всего, они. К сожалению, неписи не видят надписей, висящих над головами. Узнать, кто именно пожаловал, пока невозможно. Как доложил дозор, группа выпустила ввысь орлов и отправила вперед собак на поиск. Это вы что, типа, на натуральную охоту собрались? На меня? Ну, я вам устрою, Кузькину мать. Если ранее думал подстрелить особо борзых, то сейчас полягут все, кто не успеет сбежать. Пока игроки не подошли, в скором темпе раздал своим бойцам различных видов ядов для стрел. Увеличить урон в секунду. Глядишь, не хватит времени отличиться и ускользнуть. Поменял конфигурацию засады. Поставил гвардейцев в форме подковы, чтобы расстреливать их с нескольких сторон и не могли прикрыться деревьями. Самому придется исполнять роль жертвы. Уселся на траву, занятым видом, типа я тут примус починяю. Примечание автора. Читавшие в школе Булгакова поймут. Ни на что внимания не обращаю, берите меня тепленьким. Собаки обнаружили цель, мелькает мысль. А что, если хозяева отдадут приказ на атаку? Им ведь надо убить меня. В двух шагах хорошее дерево с низко висящей веткой. Если рыпнуться, заскочу туда и расстреляем из луков. Внезапность засады, конечно, будет сорвана, но как-то неохота, чтобы рвали мощными челюстями. Но нет, собаки не полезли, а игроки увеличили скорость передвижения, устремившись прямиком в ловушку. Наивные чукотские юноши, хоть бы маленько подумали, ну явная же подстава. Огонь! Командую гвардии. Лес запел тетивами луков, в групповые цели врезались ожившие побеги, волшебницы начали работу. На всякий случай схоронился за деревом, руководя действиями с импровизированного НП. Самому убивать хоть и хотелось, но не стал. Краситься не желаю, агров среди них нет. Минута, и все кончено. Удрать смогли 8 игроков, как я думаю, те, кто состоял в клане с замком и телепортом. У остальных не было ни малейшего шанса. Теперь подождем еще. Вдруг явится отомстить за гибель товарищей. Смотрю на трупы. А интересно, лут с них повыпадал после убийства неигровыми персонажами? Подхожу, лутаю, есть. Хоть и по мелочи, но приятно. Обошел всех, перегружая выпавшее, следовавшее за мной охране, забирая себе лишь золото. Один хлам, в обычной ситуации, путь которому прямиком на аук, продаться за любую предлагаемую сумму, но не в моей, что не нужно будет альвам, потом уничтожу. В ожидании нового набега решил устроить засечные полосы, оставив проходы, удобные для прострела. Бездонный колодец манны позволяет творить не такие чудачества. Постройка подобных укрепрайонов очень разорительна по расходу манны, и практически бессмысленно. Спустя 3-6 часов искусственные посадки просто пропадали. Донаторы не подвели, видимо, какая-то группа быстрого реагирования примчалась на разборки. Этих-то вырежем, большую по размеру группу выносили, а сейчас у меня с собой почти вся гвардия, так что веселимся. Вот потом, если прибудут дополнительные силы, уйдем телепортом, поиграем сколько возможно. Подпустили ближе, затем стрелами разом вынесли всех, одетых в тряпки, магов, жрецов, друидов. Следом в дело пошли зеленые стебли. Лучники продолжали геноцидить оставшихся, пользуясь их замешательством. В атаку на нас пошли петы и несколько разбойников. Временно ожившие деревья ветвями порвали всех мелких животин, а слона и носорога пришлось тормозить, хватая их побегами за каждую ногу и заклевывая отравленными стрелами. Разбойников же тупо отстрелили, вгоняя в каждого около 20 стрел за раз для гарантии. Чпок! И слон и носорог исчезают, будучи отозванными хозяевами. Неразбериха в стане донаторов улеглась, они организованно отходят. Ну уж нет, мы не гордые, сами выйти можем. Приготовились? По 80 ушей на одну цель. Залп. Залп, залп. Конечно, несколько расточительно так концентрировать огонь, но зато бронированные тушки валятся одна за другой, получая по десятку критов разом. Кто не смылся, тот сдох. По-быстрому лутнуть, чтобы не оставлять. Добыча состоит в основном из денег и эликсиров. Вещей практически нет, лишь пара колечек, хозяевам которых не повезло с рандомом. Оттягиваемся. Передовой дозор тоже снимаю. В случае большого шухера он не сможет к нам пробиться. Начинаем фортификационные работы, выстраивая натуральные стены из деревьев и растений поменьше. Отстраиваемся капитально, в круговую, 5 слоев, с запасом. У Май-Али, оказывается, тоже есть умение шепот леса. Вдвоем контролируем подходы к нашей лесной крепости. Да волшебницы насадили кругом заросли кустов, у которых при контакте с кем-либо с громким звуком лопаются наросты, наполненные вонючей субстанцией. Такое защитное приспособление, взятое на вооружение альвами, так что незамеченными подойти не должны. Позже с удовольствием вспоминал этот день. Знатно надавали по пятой точке самоуверенным челом. В третий заход прибыло около 400 игроков нескольких кланов из системы донаторов. Они повели наступление с трех направлений, осторожно и неторопливо, под антимагическим зонтиком, при этом прикрывая всех тряпок воинами со щитами. Собрал почти всех напротив тех, кто подошел к нам чуть раньше двух других групп. Альвы задрали луки в небо, залп за залпом. Туча стрел устремилась вверх, а затем по крутой параболе сверху вниз, поливая игроков смертоносным дождем. Тряпичные классы снова оказались выбиты, ведь их защищали от стрел спереди, но никак не сверху. Дальше, как можно быстрее и жестче, расправились с уцелевшими, поливая их магией и неизменными стрелами. Другие группы в это время рванули вперед, прорубая дорогу топорами и магией огня. Одни успели пройти два яруса обороны, вторые целых три. Этим решил организовать всесокрушающего энта. Они с радостью попались на уловку, организовав себе незабываемые впечатления. Им хватило с лихвой. С последними пришлось немного повозиться, но так как они к тому времени прошли третью полосу обороны, оказавшись фактически в окружении, мы и расстреляли их со всех сторон. Обобрал всех тех, кто сдох внутри крепостных стен. Наружу выходить не рискнул. Не дай бог сидит кто-нибудь в засаде. У меня каждый альф на строгом учете. Затем дождались уже настоящего паломничества. Донаторы не на шутку рассердились, вызвав, наверное, пару тысяч игроков, намереваясь нести нас потоком магии. Приказал волшебницам закрыть центральную часть сплошной стеной, а потом мы, тихо, но торжественно, слиняли телепортом. Ох, сколько потешались над донаторами на форуме, не передать. Кто-то снимал их похождения, начиная со второй попытки. Просмотрев видео, понял, что его очень грамотно смонтировали, старательно вырезав все сцены со мной. Кто это такие, чтоб позаботились о моем инкогнито? А вот последние кадры, показанные в ролике, четко свидетельствовали, что снимали с очень близкого расстояния, и мы ничего не заметили. Выходит, даже шепот леса не всесилен. Совершенно естественно, что у первых были шпионы в составе донаторов, как и наоборот. Один из них сегодня заступил на дежурство в группе быстрого реагирования, предназначенной для безотлагательного решения вопросов, если вдруг кто-то посягнет на членов клана, подконтрольных Урфину. Эта работенка в настоящее время была натуральной лафой. Игровое сообщество твердо уяснило, что связываться с ними не стоит. Тем более удивителен был внезапный сигнал тревоги. Вырезали целую группу из младшего клана. Поднялся небольшой переполох, и группа ухитрилась просрать контрольное время на сборы и вылет, так как некоторые индивидуумы, привыкнув к покою и безмятежности, занимались в реале своими делами, не подключая нейрошлем, а управляя персонажем через компьютер. Ведь тяжко 6 часов отлеживать бока в реале, маясь бездельем. Их ждет серьезное наказание. Ведь что привлекало многих хороших игроков в донаторах, за работу здесь платили нормальные деньги, собирая их с тех, кто мог позволить себе оплатить игровой процесс под протекторатом мощного клана. Так что будь любезен, отрабатывай на все 100%. Ладно, надо отослать сообщение по форме, ведь у него были обязательства и перед первыми, у которых он тоже получал зарплату. Колючке пришло короткое сообщение от дежурного координатора разведотдела клана. Тревожная группа донаторов срочно вылетела на задание. Их малышню кто-то подстрелил. Координаты... Интересненько, кто это такие смельчаки? Внутри шевельнулось некое подобие чувства азарта. Она клановым телепортом метнулась в цитадель, так как времени самостоятельно добираться до приемного камня не было, и уже оттуда вылетела следом за вероятным противником. По-хорошему, конечно, следовало бы портироваться на соседний камень и добираться до места происшествия своим ходом. Но так очень велика вероятность, что придешь к пустому месту, поэтому некоторый риск оправдан. Полный стелс, и как пушинка полетела вперед, забирая чуть влево. Просто неоценимую помощь ей оказывал ее артефактный плащ-невидимка. Предмет зависти всех разбойников и разведчиков, причем не только ее клана, который она получила давным-давно за прохождение мозгокрученого квеста. Как она тогда радовалась успеху, до сих пор вспомнить приятно. У нее в арсенале было еще несколько штучек, о которых она уже никому не рассказывала. С их помощью выполнять задания было гораздо легче. А ведь раньше, в начале игры, разные плюшки раздавали гораздо более щедро, мелькнула задумчивая мысль. Наверное, уже больше года не было пополнения коллекции никакими удивительными новинками. Даже больше, припомнила она. Точно, прошлой весной смогла выкрасть свиток с умением бесплотность. И с тех пор все. Эх, затянула рутинная работа, погоня за золотом, перестала искать невероятные приключения. Бросить все к херам, выйти из клана, скрыться, уехать в игровую Европу, в какое-нибудь великое герцогство, получить титул, плести заговоры и обольщать. Обольщать, кольнуло в сердце. Не надо притворяться хоть перед самой собой. Она до дрожи боится, что кто-нибудь попытается пофлиртовать с ней. Она провалится на месте от смущения и страха, ведь ни разу не была в компании мальчика. Как же я ненавижу свое тело в реале. Почему нельзя просто остаться здесь навсегда? Клинком ножа располовинила лист лопуха, вымещая злобу и ненависть на саму себя. Вытерла почти натуральные слезинки, глубоко вздохнула, успокаиваясь и отбрасывая ненужные сейчас мысли. Включила режим съемки и неслышно устремилась вслед за группой игроков, послав на разведку своего пета, которым тоже очень гордилась, королевского калибри. Летающий миниатюрный разведчик сильно выручал при ее профессии, пару раз даже спасал жизнь, предупреждая о врагах в засаде. Его ТТХ, тактико-технические характеристики по сравнению с обычным калибри, были улучшены больше, чем в полтора раза. Как весело идут события. Шмяк, бряк, и полгруппы пришедших нет в живых. С другой стороны явно сидят лучники-профи. Ожившие деревья и побеги, тормознувшие слона и носорога. Кстати, группа донаторов очень неплохо упакована. Это мне кое-что напоминает из недавно виденного. Точно, опять он, 13-й. Молодец, не дал уйти остаткам группы, выбежал следом. Стрелы со свистом выносят воинов. Насчет квалификации лучников я угадала. Трупы лутает? Красавчик. Но донаторы ему такого точно не простят. Будут бегать за ним. Или они уже бегают за ним. Если чуть подумать, они захотели заполучить сумку того архидьявола, что положил их рейд в полном составе. Выкатили претензии. 13-й их послал. Начали на него охоту, а он устроил засаду на охотников, а потом... Остался, правильно рассудив, что донаторы обязательно пришлют кого-нибудь на разборки. Что будет делать дальше? Укрепляет позиции, выращивая новые деревья. А ведь это очень затратная по мане операция, хотя он и в прошлый раз так поступал. А это значит, что он заботится об эльфах, старается, чтобы никто из них не умер, они же смертные. И ведь эльфы выполняют его указания. Как? Присмотреть за ним? Такие тайны мне по душе. Ого, донаторы пригнали большую толпу. Даже не могу примерно прикинуть общую численность. Не вижу всех разом. Это уже серьезно. Сможет с ними что-нибудь сделать? Смог? Умничка. Сама, не осознавая этого, душой болела за 13-го. Стрельба навесом оказалась полной неожиданностью для нападавших. Первую группу добили с помощью магии. Что произошло со второй, она не сразу поняла. Из-за деревьев и укреплений, воздвигнутых обороняющимися, было банально не видно. Увидела буквально 2 минуты спустя. Ходячее дерево 550 уровня сосредоточенно гонялось за игроками, топча и пиная их. Она навела камеру, приблизив происходящее, с удовольствием снимая виртуальные смерти потенциальных врагов. К уничтожению третьей группы не успела. Приходилось красться на цыпочках, но, похоже, их расстреляли с нескольких направлений. Осторожно пробралась ближе, взобралась на дерево для лучшего обзора. «Опять лутает трупы», — усмехнулась она. Позади, около приемного камня, началось непрекращающееся движение. Использовав максимальное приближение, увидела впечатляющую по численности группу игроков. Донаторы сильно разозлились. Ну что, 13-й, что дальше, конец кино? По всей видимости, да. Отошли в центр, выращивают сплошную стену. Так, надо подойти, проникнуть внутрь. Здесь выручит ее почти читерское умение бесплотность. Можно проскочить до 3 метров препятствия. Крайне удобно проходить сквозь двери и стены. Откат, конечно, зверский, 30 минут, но иначе был бы полный имбаланс. Эльфы уходят групповым телепортом странного красно-черного цвета. Она уже видела его позавчера, но издалека. А тут близко, 15 метров. Вперед! Выпрыгнуть за ними, посмотреть, куда они уходят. Если новое неизвестное место, на карте кусочек засветился. В дальнейшем можно будет свитками телепорта воспользоваться. Разбег почти влетела, но сфера гаснет прямо перед носом, так что она валится на землю, никуда не улетев. Эх, 2 секунд не хватило. Поднимается, отряхивая руки. Рефлексы неистребимы. Ёлы-палы, надо было Калибри в портал послать. Он бы произвел разведку местности, не хуже меня. Ладно, посмотрим на донаторов. Что будут делать? Однако густые ряды стволов, с торчащими во все стороны ветвями, не дали ей ни протиснуться наружу, ни подняться наверх. Обошла свою темницу по кругу. Выхода нет, а клановый бесплатный телепорт уже потрачен. Придется выходить из игры и входить ближе к утру. К тому времени, надеюсь, донаторы уже уйдут отсюда.